А-а-а, ты еще и русский знаешь, таких идеально круглых глаз у корейцев, я еще никогда не видел. Почти выдергивает листок из моих рук и выскакивает из класса. Второй урок. Учитель распинается у доски и пытается убедить зэчика необходимости глубокого знания корейского языка. Судя по лицам, энтузиазм он их находится ниже плинтуса. Сильно ниже. Что ж, раз в моей жизни возникла такая пауза, когда можно остановиться и подумать, значит остановимся и будем думать. Сразу возникает вопрос, о чем думать? Мысленно чешу репу. Необходимо разделить эти два года в Корее на вехи, скорее даже на этапы. Этот гад, учитель корейского языка, зачем-то забрал у меня все пищи и принадлежности и листы бумаги. Хотя на соседнем пустом столе они лежат. Жду, когда он отвернется к доске и беру себе пару листов и ручку. Для обдумывания, конечно, используется голова, но основные выводы лучше записать. Господин учитель, встает старший отряда Сэми. Юнми стащила бумагу и ручку. Вот блин, стукачка, начинаю злиться я, все корейцы стукачи. Стучат, начиная со школы. Попробуй списать, тут же заложат. Да и в рабочем коллективе тоже активно постукивают. С детства вбитый в подкорку корейский менталитет. Господин учитель, тоже встаю я завтра буду сдавать по выбору русский язык и хотела бы повспоминать правила. Для этого мне и нужна бумага с ручкой. Никакого русского языка, сейчас урок корейского, учите корейский. Положите все, что взяли с соседнего стола, обратно. Вызверился тот на меня, буквально прожигая взглядом. Ага, нам здесь совсем не рады. Думаю я, этот хмырь, видимо, меня ненавидит всеми фибрами души. Я где-то оттоптала ему любимую мозоль, но ведь эту рожу я вижу только второй раз. Забавно. Молча кладу все обратно. Учитель поворачивается к доске. Сэми радостно и злорадно смотрит на меня. Типа, сделал гадость, на сердце радость. Провожу пальцем по горлу и корчу зверскую рожу, одновременно с этим посылая импульс ярости. Когда разговаривала с начальницей, поняла, как это делать, даже если реальной злости нет. Бледная, перепуганная Сэми резко разворачивается и упирает взгляд в парту. Учитель у доски дергается, а одноклассницы начинают испуганно озираться. А во, офигеваю я, если ярости добавить, то можно и толпу разогнать. Ладно, буду думать без бумажек. Первой вехой я бы обозначил, собственно, попадание в этот мир. Уж веха так веха, там умер, здесь очнулся. Туда же добавить период адаптации, хотя до конца привыкнуть, к желанию всех тебя нагнуть, так и не удалось. Вторая веха – это работа в Golden Palace. Кроме кое-каких связей и усилившихся попыток поставить меня в общий ряд, ничего такого я там не добился. О-о-о, жирным плюсом можно посчитать сертификаты по иностранным языкам. Самому за них проплатить, так быстро я бы не смог. Туда же можно добавить и приобретение кинкарга и мощного компьютера. Вывод, сопротивление со стороны корейского общества стало нарастать, но я не обратил на это внимания и продолжал действовать прямолинейно. Третья веха, работа с фристайлом. Уже тогда меня удивило, как легко они предали забвению наши договоренности и договорились с Сан Хёном и, соответственно, Fun Entertainment, минуя меня. В принципе, это было первое предательство близких мне людей. Я тогда отстранился от проблемы и продолжал действовать в своем ключе. А надо было задуматься. Четвертая веха, Кирин. Здесь я постарался жить своей жизнью, никого не задевая. Но ученики Кирин почему-то это не оценили и постарались всеми силами загнать меня в стойло, чем вызвали с моей стороны активное противодействие. Ах-ха, нашла коса на камень. Вывод, который я должен был сделать еще тогда. Корейское общество, как бы оно ни заявляло о своей толерантности, всячески пытается выделяющуюся из общей массы личность затолкать обратно, а еще лучше опустить на самое дно. При этом, если можно что-то получить с этой личности, то обязательно стрясет и при этом, с самой доброй улыбкой, будет продолжать гадить всеми возможными способами. Дифференциация по цвету штанов, то бишь по возрасту и полу. И не важно, что ты знаешь и умеешь больше. Важно, что ты младше или девушка. Даже если на месяц, будь добр подчиниться. Как решить вопрос с возрастом и полом, совершенно непонятно. Из плюсов, работа над музыкальными композициями и попадание их в ход 100 билборд. Плюс повышение своего мастерства. Из минусов, зависть окружающих и резкий скачок ненависти ко мне. Я это чувствовал почти физически. Пятой вехой, я бы назвал отказ от Сунын и концерт против самоубийств. Это, пожалуй, можно отнести к моему самому большому успеху. Надо сказать, что и Сан Хён показал себя с лучшей стороны. Итог, в этом году самоубийств не было. Большой, большой и жирный плюс. Чисто по-человечески. Шестая веха, работа в Короне и Fun Entertainment. Если смотреть в музыкальном плане, то успех налицо, а в чисто человеческом, полный провал. Оказалось, что мемберы Короны стараются грести только под себя. Ни о какой дружбе и взаимопомощи говорить не приходится. На людях и в шоу, вроде как, единый коллектив. А если у кого проблемы, вся помощь выливается в показное сочувствие. И все, никакой реальной помощи. Каждый боится за себя и свое будущее. На остальных, в общем-то, плевать. Вывод, весь коллективизм корейцев, это показуха. Не зря в Корее, самое большое количество самоубийств в мире, среди взрослого населения. В это время я заработал 2 предательства, а точнее 7, от Ли Хирин и от каждого из мемберов Короны. Они как бараны, сказали отречься, тут же отреклись, сказали выступить со мной в итоговом концерте, пожалуйста, работаем опять. Потребовали, опять отреклись. Седьмая веха, армия. Это было самой моей больной глупостью. Нужно было послать далеко и надолго. Но, нет, пошел на поводу. Да и незнание законов меня сильно подводит. Тут уже я выступил полным бараном. Армия, позиционирующая себя единым целым, предала меня, почти сразу, при первой же возможности, а началось это с непредоставления юридической помощи. Восьмая веха, завязана на мой длинный язык. Своими высказываниями, я обратил против себя власть. Хах, испугались за теплые места. Побоялись оказаться на месте МИДа. Отсюда и кампания против меня в СМИ, запрет на работу в Корее. И как итог, тюрьма. Теперь им за их теплые места, можно не бояться. Общий вывод. На протяжении этих 2 лет я показал себя полным идиотом, как в плане человеческих взаимоотношений, так и знания их законов. Такой печальный вывод. Зациклился на музыке и совсем не обращал внимания на окружающую действительность. Да, а добило меня Сунок. Вот уж откуда я предательства не ожидал. В результате я, как говорится, везде кругом дурак. Однако, как говорится, за одного битого, 2 небитых дают. Надо наметить план, как выбираться из этой задницы и начинать действовать. Ха, помню Гуанинь, когда выдавала дары, сказала, всегда будет красив, молод, здоров и будет нравиться людям. Нравится людям что-то не совсем сбылось. Произведения мои нравятся, а я сам, не очень, ха-ха-ха. Скорее наоборот. Интересен пункт «всегда молод». Тогда я не обратил на него внимания. Это что, бессмертие? Или просто помру молодым? Очень, очень сомнительный пункт. Ладно, это то, так, по верхам пробежался. Нужно попросить у администрации бумагу и ручку, в личное пользование. Попрошу надзирательниц сообщить начальнице мою нижайшую просьбу о встрече. Намекну на ноут без сети, может разрешит. Заодно и о звонке адвокату попрошу. Начальница, наши договоренности, вроде, выполняет. А настроение-то по-прежнему отличное. Я на дне, дальше падать уже некуда. Потихоньку намечается план на движение вверх, а пока переварю все то, что сегодня надумал. Башка уже пухнет. Место действия. Агентство Fun Entertainment, кабинет директора, около 12 часов дня. Присутствуют. Директор Бон Су и главный акционер Ин Джу сидят за столом. Перед ними стоят главный менеджер Ки Хо и начальник юридического отдела Куен. Выяснили, почему произошел такой обвал акций нашего агентства. Обращается к начальнику ЮР, отдела Ин Джу. Госпожа, акции обвалились на 22%. Бирже пришлось несколько раз останавливать торговлю нашими акциями, но все равно падение продолжилось. 10 минут назад биржа полностью остановила торговлю, до утра среды. С открытием биржи торги возобновятся. Более подробно о причинах произошедшего расскажет менеджер Ки Хо, докладывает Куен. Как выяснилось, встрепенулся Ки Хо, открывая папку, в субботу вечером, а по нашему времени в воскресенье утром, журнал Billboard выложил в сеть статью о лауреате премии Грэмми и Хьюга, хорошо вам известный Пак Юн Ми. В этой статье наше агентство выставлено в очень нелицеприятном виде. А вчера утром, по европейскому времени, эту статью перепечатали все ведущие музыкальные издания. И не только. Многие ежедневные газеты тоже выложили эту статью в сети. Инвесторы очень сильно опасаются, что с Fun Entertainment прекратит работу большинство наших клиентов. Сегодня уже пришло несколько отказов от рекламодателей. Почему вы узнали об этом только сейчас, а не в момент выхода статьи в Billboard, орет Инджу. К сожалению, вы, для того, чтобы компенсировать потери, возникшие в результате срыва концерта в Tokyo Dome, приказали уволить с 1 января группу мониторинга, которая и отслеживала всю информацию, появляющуюся на сторонних ресурсах и в чатах, а это 30 человек. В результате, мы потеряли возможность адекватно и своевременно реагировать на движение музыкального рынка. Я вас об этом предупреждал, спокойно сообщает Кихо. Поэтому и узнали об этой статье, только из-за падения акций, от брокеров. И что вы предлагаете делать? Чуть спокойнее спрашивает Инджу. Нужно опять набирать группу мониторинга. К сожалению, лучшие специалисты уже нашли себе работу в других агентствах, так что формировать группу придется практически с нуля. Кихо задумывается. У меня есть менеджер, сейчас он работает в Стрине, у него есть склонность к аналитике. Можно поручить эту работу ему, он подберет персонал. Нет, у нас сейчас не средств, чтобы тратить их и на это. Давайте вернемся к этому вопросу через месяц. Надеюсь, за это время удастся разобраться с частью долгов, а остальные реструктуризировать. Дайте задание менеджерам, пусть этот месяц они мониторят сайты, распределите как-нибудь, отдает распоряжение Инджу. Менеджеры так заняты контролем за фанатскими чатами, а помимо этого у них имеются еще и прямые обязанности. Однако, благодаря их сверхурочной работе, удалось купировать несколько случаев неблагоприятного развития ситуации и потери большого количества поклонников наших групп. А вот с короной ситуацию пока исправить не удается. Там потери, на данный момент, составляют около 50%. Уходит, в основном, те, кто появился в прошлом году, благодаря работе Агдан. Кихо замолкает. А что, у Агдан было столько много фанатов? Обалдела Инджу. Не могу сказать, что это все фанаты Юнми, но фандом Короны, с момента ее прихода, вырос в 3 раза, а до этого, только уменьшался. И на ее личной странице, до сих пор поклонников больше, чем у любого другого мембера группы, хотя многие из фанатов и ушли. Разрыв с Агдан, на данный момент, уже принес много убытков и боюсь, это только начало. Японский рынок, практически потерян. Небольшие продажи набираются только с дисков, где присутствует Агдан. Продажи остальных продолжают снижаться. Такое ощущение, что японские фаны объявили нам бойкот. Кихо перебирает бумаги. По всем остальным группам, тоже падение. А как на нашем рынке? Вылезает с вопросом Бонсу. У Короны падение на 30%, а в среднем по агентству около 15%. Ладно, принимаем решение. Морщится Инджу. Пусть каждый из менеджеров возьмет на себя контроль хотя бы за одним сайтом. Подберите и распределите между ними наиболее важные. Вы принесли перевод этой мерзкой статьи? Да. Кихо выдергивает из папки несколько листов и двумя руками подает их Инджу. Там и по SM Entertainment прошлись от души. Их акции тоже сильно упали. На 8%. Можете идти. Инджу забирает перевод и садится за стол к Бонсу. Начинают читать. Время действия. 12 января, около 3 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы тюрьмы. Заходит заместительница. Набом, восклицает она, у нас похожи проблемы. У ворот начинают собираться журналисты иностранных СМИ. Сейчас там 2 американских, CNN и Billboard, 1 японский, Animax, русский Муз ТВ и французский МЦМ. У всех есть аккредитация. Я проверила. И чего они хотят? Озадачилась Набом. Требуют предоставить Пак Юнми. Желают взять интервью. Заместительница в ожидании смотрит на начальницу. Это тюрьма, а не дом свиданий. Какое тут может быть интервью? Возмущается начальница. Они подготовились, показывали выписку из какого-то нашего закона, позволяющего брать интервью у осужденных. Я переписала номер. Заместительница положила бумажку на стол. Пусть подождут, я проконсультируюсь где надо и почитаю, что ты мне тут принесла. Потом скажу, как будем действовать. Смотрит на бумажку. Тут Юнми просит о встрече. Не хочешь поприсутствовать? Не могу, там рабочие приехали, надо объяснить их прорабу задачу. Все, я пошла. Выходит из кабинета. Набом нажимает кнопку селектора. Юонг, прикажите привести заключенную Пак Юнми. Глава 8. Все течет, все меняется. Время действия. 12 января, около 3 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, пошивочная мастерская. Сижу, думаю. Сразу после обеда, меня опять отконвоировали в эту чертову мастерскую, Вручили тряпки и приказали шить. Шить совсем не хочется. Сижу, медитирую на тряпке. Настроение по-прежнему хорошее. Положительных эмоций из сна получил с большим запасом. А не посмотреть ли мне, что там у меня с энергетическими ядрами? Закрываю глаза, успокаиваю сознание. Постепенно, как бы перед глазами, появляется картинка. Сначала нижнее ядро, потом верхнее. Все в каком-то расплывчатом, размазанном виде. Пытаюсь сконцентрироваться еще сильнее, и постепенно картина начинает обретать четкость. Ядра принимают вид плотных, слегка пульсирующих сфер, в размере подросли. Если во время последнего просмотра они имели размер вишни, то теперь с некрупную сливы. Постепенно проступают каналы, начиная с самых крупных и заканчивая все более мелкими, которые, отходя от основных каналов, расходятся подобно веткам дерева. Чем дальше от ствола, тем их больше и тем они тоньше. Наконец начинаю видеть движение энергии в каналах, откуда-то снизу, как будто бы там находится насос. Ритмичными толчками энергия доходит до ядра в солнечном сплетении, исчезает в нем, а затем, немного изменив цвет, доходит до ядра в макушке, опять меняет немного цвет и уходит в самый низ, а там опять меняет цвет и идет вверх, и так по кругу. Что там за насос внизу, как ни концентрируюсь, рассмотреть не могу, зато смог увидеть, что энергия из большого канала, помимо движения вверх, движется еще и в более мелкие, а затем, через мелкие же каналы, подведенные к нисходящему большому каналу, возвращается в общий круговорот. Почти как кровеносная система, только сердце где-то там внизу. Ах, что-то резко выбивает меня из состояния концентрации. От резкого перехода, теряю ориентацию в пространстве, сильно кружится голова и я валюсь куда-то вперед и вправо. Прихожу в себя от жесткого удара лбом об твердую поверхность. Поднимаю голову, вижу перед собой мастера цеха, убирающую руку и двух жирных бабищ в форме надзирательниц. Понимаю, что мастер только что отвесила мне сильный подзатыльник, что и вызвало звон в голове. Хотела, видимо, отомстить за полный игнор с моей стороны. Злобно смотрю на нее, пытаясь сдержать рвущуюся наружу ярость. Но и этого хватает, чтобы мастер шарахнулась назад. Врезавшись в одну из надзирательниц, мячиком отлетает от нее, спотыкается об стул, стоящий возле незанятого рабочего места. С грохотом падает на пол, по пути сминая какие-то картонные коробки, стоящие в проходе. Перевожу взгляд на надзирательниц, вижу, что их тоже прилично пробрало, но эти оказались более стойкими, да и злость у меня была, в основном, направлена на мастера. Тихо, тихо, вытягивает руку в защитном жесте одна из них. Мы не хотели ничего плохого, мы только хотели проводить вас к начальнице тюрьмы. Она вас вызывает. Другая, все это время пытавшаяся выхватить дубинку, прекращает бесплодное занятие. Мастер, растекшись, лежит на раздавленных коробках и не подает признаков жизни. Лишь видно, что она дышит. Приведите ее в чувство. Обращается самая крепкая из надзирательниц к зичкам. Нечего ей тут валяться. Косит на меня взглядом. Ку, что ли делает? Удивляюсь про себя я, ощупывая приличную шишку на лбу. Из толпы сгрудившихся зечек вылезает, похожая лицом на смесь крокодила и бегемота, девчина и с энтузиазмом начинает отвешивать пощечины своей начальнице. Ее забота приводит к успеху. Мастерша медленно шевелится, открывает глаза и со стоном встает. Лицо начинает наливаться синевой. Зечка позаботилась от души. «Пойдем», — говорит надзирательница и освобождает мне проход. Медленно встаю и неторопливо топаю на выход. Надзирательницы пристраиваются позади. Не спеша идем по коридору. Она колдунья. Доносится до меня шепот одной из надзирательниц. «Ты видела, как менялся цвет ее глаз? Черный, фиолетовый, синий, а потом полыхнуло красным огнем. Я видела, это было жутко», — отмечает другая, и обе замолкают. Так молча и доходим до кабинета начальницы тюрьмы. Садимся на стульчики возле стенки, ждем. Секретарша, заглянувшая к начальнице, сказала подождать. Пока что начальница занята. Сижу, думаю. Ядра прилично выросли. Каналы тоже, вроде бы, перестали расти. Что будет, если ядра опять переполнится энергией? ХМ, есть три варианта. Два более-менее нормальных и один плохой. Первый. Если ядро наполнится энергией до своего полного размера и энергия перестанет поступать, то все нормально. Второй. Ядро наполнится, немного подрастет и энергия перестанет поступать. Это тоже нормально. И третий. Ядро наполнится, подрастет, а энергия продолжит поступать. Это не очень хорошо. Я еще помню ту жуткую боль, которая возникла в результате распирания ядер. Какой выход? Первый, напрашивающийся. Научиться прекращать подачу энергии. Как это сделать, непонятно. Я не вижу, откуда энергия поступает и что ее собирает. На данном этапе остается только пытаться все это увидеть и понять, как действовать. Второй вариант – научиться сбрасывать энергию вовне. Да уж, задача. Время действия. 12 января, около 3:30 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, кабинет начальницы тюрьмы. Начальница Ким Набом разговаривает по телефону. Госпожа Сун Силь, у нас возникли некоторые проблемы. У ворот тюрьмы собрались иностранные журналисты. Очень хотят взять интервью у Пак Юн Ми. Атш, рычит Сун Силь, да что не так с этой девчонкой? Там, где она, там всегда проблемы. Ничего не предпринимайте, никакого интервью. А еще лучше прогоните их. Госпожа, я не могу их прогнать. У них аккредитация на работу по всей территории страны. Если я их выгоню, то будет большой скандал. У ворот два журналиста американских СМИ. CNN и Billboard, а это очень серьезно. У CNN целая съемочная группа, от Billboard журналист и оператор, еще японцы и русские. Набом замолкает. Черт побери, откуда они узнали про Юн Ми, да еще и место отбытия наказания, интересуется Сун Силь. Ноу, тянет Набом. В наших СМИ писали об этом, а еще журнал Billboard написал недавно большую статью про Пак Юн Ми. Там очень сильно прошлись и по музыкальным агентствам, и по идолам, и по правительству. Я думала, вы в курсе. А вы откуда в курсе? Злится Сун Силь. Вы что, читали? Я не читала, я слабо знаю английский, сообщает Набом. Но мне перевела Юн Ми. Это ее журнал. Ей его передал адвокат. Вчера. А сегодня уже набежали журналисты. У меня впервые сидит заключенная с мировой известностью. Среди несовершеннолетних таких пока не было. В других тюрьмах такие вопросы как-то решают. Я совершенно не понимаю, что делать. Так, слушайте. Журналистов не пускать. Скажите им, что решаете вопрос в высшей инстанции. Пусть подождут. Я буду консультироваться. Аньон. Прекращает разговор. Аньон. Набом смотрит на затихший телефон. Посмотрю, что за номер документа мне подсунула Виен. Подсунула и убежала. А мне тут разгребай. Находит по номеру документ, внимательно читает. ХМ, суть проста. Иностранные журналисты допускаются везде, если это не запрещено законом. Вот так, посещение тюрьмы журналистами, законом не запрещены. Я, вроде бы по этой теме все хорошо изучила, и ничего такого не помню. Пригласите Пак Юн Ми. Нажимает она кнопку селектора. Разрешите. В кабинет заходит улыбающаяся Юн Ми с огромной красно-синей шишкой, размером почти во всю левую половину лба. «Кто это тебя так?» «Офигела начальница!» «Да, ерунда, ничего страшного!» Ухмыляется Юн Ми. «Пригласите сюда надзирательниц!» Опять нажимает кнопку селектора на бом. Женщины заходят. «Это ваша работа?» Тыкает в сторону Юн Ми начальница. «Я же предупреждала всех, чтобы ни один волос с ее головы не упал!» «Нет, что вы!» «Это не мы!» Юн Ми, видимо, заснула сидя за столом, а мастер цеха отвесила ей сильный подзатыльник, чтобы разбудить, а та упала и ударилась лбом об стол. Это была инициатива мастера, испуганно говорит одна из них, скорее всего более сообразительная, так как, по наблюдениям Юн Ми, всегда реагировала первой. Это так, теперь Набом смотрит на Юн Ми. Ну, да, тянет Юн Ми, похоже на то, по крайней мере она стояла прямо передо мной, а Аджумы метра на полтора дальше. Идите, подождите у секретаря, отпускает Набом надзирательниц. Ты просила о встрече. Что ты хотела, госпожа начальница тюрьмы? Начинает Юн Ми. Не надо так длинно, зови меня госпожа Набом. Перебивает Юн Ми Набом. Так будет проще и тебе, и мне. Спасибо, госпожа Набом, у меня три вопроса. Первый, это можно ли мне выделить для работы стопку бумаги и ручку, или карандаш с точилкой? Завтра я продемонстрирую знания для сдачи Суныны мне, как мы договорились, дадут возможность работать с музыкой. Я бы хотела иметь возможность делать записи, если появятся какие-нибудь идеи по новой музыке, или наброски к книгам. Их нужно быстро записать, иначе потом забуду. Идеальным вариантом был бы, конечно, ноутбук с программой для записи нот. Ее можно бесплатную скачать из интернета. Нет, ноутбук сразу нет, а пищи и принадлежности выделить можно. Проблем не вижу, говорит начальница. Спасибо, второй вопрос связан с нашей договоренностью, мне после теста по Сунын, необходимо будет позвонить адвокату, чтобы он не выложил в сеть мое интервью. Вы держите свое слово, а я хочу сдержать свое, ХМ. По правилам, сидящим в карцере не положены телефонные разговоры, поэтому с телефона автомата ты позвонить не сможешь, там будет стоять ограничение. Я прикажу, чтобы после теста тебя привели ко мне, позвонишь из моего кабинета. Еще мне нужно позвонить Ким Муран, Хельмане моего бывшего жениха. Необходимо утрясти некоторые семейные вопросы. Вы позволите это сделать? Беспокоится Юнми. По этому поводу я подумаю. А кто твой жених? Я как-то не интересовалась никогда светской хроникой. Лицо на бом выражает любопытство. Вы не знаете? Удивлению Юнми нет предела. Ей кажется, что вся Корея пересчитала уже все косточки и яичжу вону. Мой бывший жених, младший наследник корпорации Sia Group. В связи с известными вам обстоятельствами, Юнми обводит руками кабинет. Его семья разорвала помолвку. Но остались еще некоторые вопросы, которые необходимо закрыть. Боже мой, обескуражена Набом. Еще и Sia Group. А раз у них есть вопросы, которые еще не решены, значит до конца пока не расстались. Я подумаю, немного разберусь в ситуации и сообщу тебе завтра, после Сунын. Начальница задумалась. У меня к тебе вопрос. Ты же имела дело с журналистами? Да, и неоднократно. У меня такой вопрос. У ворот тюрьмы собрались иностранные журналисты. Хотят взять у тебя интервью. Как мне их отвадить? Интересуется начальница. Я ожидала, что это случится, но не так быстро. Юнми задумывается. Если у них есть полная аккредитация, то отвадить их не удастся. Такой визг поднимут, что хоть прячься. И интервью я им давать не хочу, без согласования с адвокатом. Но если с этим вопросом затянуть, то они сами начнут рыть вокруг, анонимно опрашивать работников тюрьмы, а потом такого насочиняют, что замучишься отмываться от грязи. Я завтра, в разговоре с адвокатом, подниму этот вопрос. Может, сообразим, как это разрешить, а вы посоветуйтесь со своими адвокатами. Наверняка они у вас есть. Интересно, эти два бездельника хоть что-то смогут подсказать. Последнее судебное дело, в котором мы участвовали, было 2 года назад, и мы его проиграли. Зря, ой, зря я радовалась, что такая знаменитая заключенная поднимет статус нашей тюрьмы. Пока что только одни проблемы, думает Набом. Голова уже пухнет от этого. Одна Юнми на слуху. Ладно, вслух говорит она. Завтра после Сунын поговорим. Я тоже обдумаю этот вопрос. Нажимает кнопку селектора. Пусть проводит Пак Юнми в карцер. В цех не нужно. Выхожу в приемную и с надзирательницами топаем в карцер. 3 часа будет на то, чтобы потанцевать. Иду и заодно обдумываю, чтобы я могла сказать журналистам. Время действия. 12 января, около 6 часов вечера. Место действия. Чат, который не спит. Ну, что, свора баранов, сидите тут, прозябайте, а по стране гуляет сногсшибательная новость про Агдан. Ха-ха-ха-ха. Сам баран, что может быть сногсшибательнее статьи в Билборд? Какой такой статьи, что там может быть интересного? Ну, вот, строишь из себя крутого, а сам идиот идиотом. Давай, делись уже своей суперкрутой новостью. А тебе, чтобы хоть немного потренировать мозги, вот ссылка на статью. Дерзай. Если мозгов не хватит, поищи в чате перевод. Авось найдешь. Озадачили. Так вот, в фандоме короны, на странице Агдан, одна девчуля оставила сообщение. Ванин отбывает наказание ее сестра. Девчуля сегодня ходила на свидание к сеструхе, и та ей рассказала, что Агдан до полусмерти избила 3 девиц. Теперь они надолго попали в больничку, а девицы были непростые, терроризировали всю тюрьму и из карцера не вылезали. По наглости своей, наехали на Агдан, а до этого всем трепали, что сделают из Агдан рабыню. Ну и нарвались, теперь осваивают больничку. Круть. И что, вот так вот избила, и ей за это ничего не было? Как не было? Теперь уже Агдан осваивает карцер, а вся тюрьма боится на нее глаза поднять. Агдан самая крутая теперь в тюрьме, и музыка у нее крутая. Юины до сих пор бесится. Да, Агдан крутая. Она служила в голубых драконах вместе со своим женихом. А драконы самые крутые в нашей армии. Агдан еще и воевала. Имеет награду за ранение. Как еще не поубивала этих идиоток? Жаль, что сообщение было без подробностей, но это еще не все. Там же, на странице Агдан, выложили скриншот с официальной страницы НИС. Оказывается, ее дядя, Пак Ю Сок, герой. Под прикрытием контрабанды, он организовал канал для вывоза с севера ученых-атомщиков с семьями. Они сейчас в Штатах, а в тюрьму его посадили для прикрытия, чтобы не сорвать операцию. К сожалению, он умер в тюремной больнице. Тяжелая и нервная работа погубила его сердце. Так и пишут. Посмертно ему присвоено звание майор, семье будет вручена награда и назначена хорошая пенсия до совершеннолетия детей. Правда, какая награда не сказано. Вот так, а вы все травили ее за дядю. Не все травили, не ври. Я всегда в нее верил и защищал. Если она так много сделала для страны, то ее дядя не мог быть предателем. А еще она очень красивая. Вот, ну не такая уж и красивая. Я видела и покрасивее. Завидуешь? Выложи свою фотку. Сразу увидим, откуда ноги растут. Какие повороты жизнь выписывает. Вчера предательница, а теперь, возможно, героиня. Ведь наверняка знала, что дядя разведчик, но ни словом не обмолвилась, чтобы операция не сорвалась. О спасении людей думала. Теперь те скоты, кто ее грязью поливал, пусть рыдают со стыда. Агдан дезертир. Правильно ее посадили. Ее место в тюрьме. А когда отсидит, окажется в канаве или под мостом, грязная нищенка. О, еще одна завистница. Сама, видимо, чуть лучше крокодила. А туда же, говном разбрасываться. От зависти быстро стареют и морщины заводятся. Ггг. Время действия. 12 января, около 9 часов вечера. Место действия. Дом семьи Юнми. Сунок, сегодня абсолютно трезвая, просматривает чат, который не спит. Читает сначала про драку своей Тонсин, а потом видит пост про дядю. «Мама, мама!» – кричит она, «дядя не предатель, дядя герой!» Начинает лихорадочно искать статью на официальном сайте НИС. Подходит мама. Через некоторое время Сунок находит статью и начинает читать вслух. «С огромным прискорбием сообщаем о гибели нашего друга, капитана Пак Юсока, который внес огромный вклад в защиту нашей Родины. Будучи одним из лучших разведчиков, неоднократно проводил операции, позволившие заблаговременно раскрыть планы врага и сорвать их с большим уроном для противника. Последней операцией, которую провел наш друг, был вывоз с территории северного врага трех физиков-ядерщиков с семьями. В результате операции прикрытия возникла необходимость произвести его мнимый арест и публично объявить контрабандистам. В конце концов все нужные люди были успешно вывезены с территории врага и с сегодняшнего дня они находятся в США, где их никогда не достанут никакие диверсанты. К сожалению, сердце мужественного разведчика не выдержало нагрузок и он скончался в тюремной больнице, но его имя всегда будет зажигать наши сердца. Посмертно капитану Пак Юсоку присвоено звание майор. Высшая награда Республики Корея будет вручена членам его семьи. Помимо этого семье майора Пак Юсока назначена хорошая пенсия, которая будет выплачиваться до момента совершеннолетия его детей. Мама Юнми тихо плачет, к ней присоединяется Сунок, а Юна всегда утверждала, что дядя не может быть предателем и отказалась отречься от него. А ведь даже я сомневалась, уж слишком часто он где-то пропадал, а оказывается разведчик. Сквозь слезы говорит мама. Время действия. 12 января, около 9:30 вечера. Место действия. Казарма голубых драконов. Предводитель, предводитель, кричит один из друзей Джувона. На сайте НИС выложена информация о дяде Агдан. Вы зря разорвали помолвку. Оказывается, он не предатель, он герой. Вот смотри, протягивает ему планшет. Джувон внимательно читает небольшую статью. Адж, шипит он про себя. Всегда все у этой Чусан Пуриды не так, как у людей. Все всегда перевернуто с ног на голову. Глава 9. Не выпадая из трендов. Время действия. 12 января, около 8 часов вечера. Место действия. Исправительное учреждение Анин, карцер. Сижу в карцере, не жужжу. Только что отдал посуду и расслабленно лежу, растекшись по матрацу, жду, когда уляжется ужин. Матрац сегодня почему-то не забрали. Ну и бог с ними. Мне же только лучше. Договорился с охраной, что перед отбоем разрешат воспользоваться душем, а то я уже отнюдь не благоухаю. Сегодня ужин был на удивление приличным, даже вкусным. Начальница держит слово. Перед ужином полтора часика оттанцевал. На удивление, получалось неплохо. Правильность движений почти восстановилась, а некоторые огрехи, которые пока что периодически вылезают, потихоньку со временем уберу. Главное, я их вижу и понимаю, как с этим справиться. Мысли опять сворачивают на попытку проанализировать вопрос, как я в итоге оказался здесь. Начнем плясать от нашей печки, от армии. Сначала все шло хорошо. Как Сан Хён и договорился с армией, я выполнял роль украшения. А вот когда Сан Хён попал в больницу, армия начала меня потихоньку прессовать. Мерзкий Юсон никаким образом армейцев не одергивал. Либо не знал о договоренностях Сан Хёна с армией, либо его уровень совсем низок, чтобы он как-то это мог прекратить, либо под влиянием своей сестры, Ким Ын-джу, с которой у меня отношения не заладились с самого начала, специально спускал все на тормозах. Кража телефона очень хорошо сюда вписывается. Потом арест дяди, и с этого момента вообще начался трэш. Военная контрразведка попыталась пришить мне измену родине. Явно не говорили, но намекали. А это вышка с заменой на пожизненное. Но как-то отбрехался. Но цель упечь меня в тюрьму, видимо, осталась. А почему генерал Им Чхему отошел в сторону? Он-то в курсе договоренностей. Так-то он выглядел честным человеком. Над ним только министр обороны. А над министром только президент. Значит, приказ пришел с самого верха. Иначе никак, а то, что проскочило от начальницы тюрьмы, что меня курируют из администрации президента, очень вписывается в общую картину. Вывод напрашивается сам собой. Скорее всего, меня здесь промаринуют, так сказать, до полного созревания, а потом что-то предложат. Что может предложить президент? Амнистию или помилование? А в обмен на что? Ничего, кроме рабства, в голову не приходит. Свяжут обязательствами и буду за гроши пахать как трактор. А они будут выглядеть белыми и пушистыми. Перед выборами им это только пойдет на пользу. Ну у скоты, ну, суки, как меня могут привязать? Амнистию президент просто объявляет, и никаких обязательств не возникает. А вот на помилование нужно писать прошение. Я прошу, значит, за мной долг. Вот так, скорее всего, подкатит, когда дело пойдет в суд на повторное рассмотрение. Им нужно будет сыграть на опережение. В армии женщины служат только добровольно, и их по закону нельзя мобилизовать, а заявление на вступление в армию я не писал, и я несовершеннолетний, таких тоже не берут. Адвокат мне все четко объяснил. Значит, как подкатит, посылать далеко и надолго, только суд. Как мне сказал адвокат, выигрыш дела почти 100%. По решению суда, судимость будет снята, как незаконная. Все, так и действую. А во, почти 2 часа ломал себе мозги. Скоро отбой. Через некоторое время лязгает дверной замок. Дверь открывается. За порогом стоят 2 надзирательницы. Что-то знакомые лица. О, это те, которых я напугал. Вы просили разрешить воспользоваться душем. Прошу, говорит одна из них, а когда я подхожу к ней, наклоняется ко мне и почему-то шепчет: «Вашего дядю, Пак Ю Сока, объявили героем. Он не предатель и не контрабандист, а разведчик». Об этом объявила НИС у себя на сайте. Спасибо. От неожиданного сообщения не знаю, что сказать еще, поэтому добавляю: а зачем вы мне это сказали? Ведь вам должно быть все равно. Понимаете, говорит она также шепотом, это мы пытались над вами подшутить, а вы нас сильно испугали. Мы сходили к Мудан, и та сказала, что мы должны вам помогать, для того, чтобы исправить свою ошибку и не быть наказанными высшими силами. Меня зовут Джинхо, а ее Мисук. Если вам что-то понадобится в нашу смену, обращайтесь. Надзирательница кланяется. Обалдеть, вырывается у меня, еще раз спасибо. Если что, я к вам обращусь. Пойдем уже в душ. Очень хочется помыться. Пока моюсь в душе, обдумываю, как лучше использовать неожиданно полученную информацию. Лучше всего, конечно, ее использовать в суде против Фана на расторжении контракта, потребовать файлы с моего телефона у контрразведки, а вот в какой стадии там находится дело, совершенно непонятно. Я, конечно, оплатил адвокатам их работу вперед, но в связи со своими проблемами, совершенно упустил это дело из вида. Так, если что, можно попросить Пак Мэн Хо, чтобы он связался с той конторой. Телефоны и координаты я помню. Или, в конце концов, оформить запрос в контрразведку на заседании суда против армии по поводу моего незаконного осуждения. Адвокат обещал появиться 14-го, после заседания о дате рассмотрения дела. Да, но завтра я буду говорить с ним по телефону. Мне начальница обещала. Тогда откладываем все на завтра. Будет день и будет пища. Домываюсь, чищу зубы и иду в камеру. Все, спать. Завтра опять будет плотный день. Один Сунын чего стоит. Время действия. 12 января, около 10 часов вечера. Место действия. Особняк президента Пак Гын Хе. За накрытым для позднего ужина столом сидят Гын Хе и Сон Силь. Анни, мне сегодня позвонила Ким Набом, начальница тюрьмы Анин. У нас с этой Агдан опять проблемы. Возле тюрьмы начинают собираться иностранные журналисты, в том числе и американцы. Хотят взять у Юнми интервью. Прогнать мы их не можем, но и разрешать пресс-конференцию тоже нельзя. Эта девчонка совершенно не сдержана на язык. Такого может наговорить, что потом вовек не отмоемся. И не давать пресс-конференцию нельзя. Тогда журналисты сами найдут способ, как нас измазать в грязи. Сун Силь кладет себе порцию кимчи. Даже не знаю, как поступить. Американцы – это американцы. От них так просто не избавишься. Я свяжусь с послом США и попробую утрясти этот вопрос. Может, что-то получится. Гын Хе смотрит на Сун Силь. А ты провела гадание на Агдан, как я тебя просила? Конечно, Анни. Как я могла пренебречь твоей просьбой? Я опять гадала на картах Тара. Сун Силь достает свой блокнот. Есть какие-то изменения? Не терпится Гын Хе. Есть. Сун Силь раскрывает свой блокнот. Как и прошлый раз на Юн Ми выпал старший аркан Шут. А Шут – это человек, начинающий новое движение и вступающий на жизненный путь, который ему пока неизвестен. Это юный, любопытный, открытый, бесшабашный человек, которому чуждо чувство опасности и осторожности. Шут бросается в омут жизни, не зная о ней ничего, не думая о житейских проблемах и опасностях, которые его могут подстерегать на пути. Он ищет перемены, постоянно экспериментирует с реальностью. Шут энергичен, оптимистичен, ощущает силу и радость. Ведь его впереди ожидает столько интересных и увлекательных приключений. Возможно, ему предстоят неожиданности и незапланированные события, но это не страшит Шута. Карты не врут и опять выдают Шута, который однозначно указывает на Юн Ми. А вот как защита Шута, сейчас появилась карта Маг. Маг – положительная карта, которая обладает насыщенной энергией, и она апеллирует человека к столь же активным, инициативным и создающим действиям. Маг убеждает, что у человека есть право и возможность распоряжаться кем-либо, подчинять своей воле. И эта способность ему дана в настоящий момент. Он уже может руководить, вести дела, контролировать свое окружение и сконцентрироваться на происходящем. Когда власть в твоих руках, можно перейти на качественный уровень бытия, утереть нос самому себе, овладеть новыми сферами жизни, добиться высоких результатов в разных областях. Тоже старший аркан, и это очень сильно все усложняет. Маг может не дать нам возможности ее подчинить. Более того, появление этой карты может говорить о том, что Юн Ми взяла себя в руки, успокоилась и нашла приемлемый для себя выход из сложившейся ситуации. Какой это выход, мы не знаем. Я знаю только, что к ней приходил адвокат. Сун Силь закрывает блокнот. Ситуация может выйти из-под контроля. Утешает только одно, что никакой власти в свои руки она в тюрьме взять не может, и этот факт должен ее сильно притормаживать. Даже так, удивляется Гын Хе. Нет, вряд ли она что-то сможет сделать из тюрьмы. А адвокат приходил, скорее всего, по тяжбе с Fan Entertainment. У меня в папочке на Юн Ми эта тяжба отражена. Я попробую решить вопрос с журналистами, а больше нам, как я думаю, с этой стороны ничего не угрожает. Женщины продолжают ужинать, переведя разговор на более спокойные темы. Примерно в это же время Габи, глава Red Alert, идет домой с пункта сбора подписей. Она только что вышла из метро, и до теплой квартиры осталось совсем немного. За спиной у нее приторочен раскладной столик, к которому прикреплен ящик с подписными листами. Плакаты унесла домой ее подруга, с которой они вместе собирают подписи. Сегодня был удачный день. Собрали чуть меньше 1000 подписей. Впечатляющий результат, по сравнению с предыдущими днями, когда собирали меньше сотни подписей в день. Большой плакат со статьей с сайта НИС, объявляющий дядю Агдан героем, сделал свое дело. Ко всему прочему, очень много людей обещало прийти завтра с документами, и, как она думает, подписей будет еще больше. Хотя она намерзлась, стоя на пронизывающем ветру, настроение все равно было отличное. Неожиданно раздается звонок телефона. «Аньон, это Чон Джи Хун. Аньон, что случилось? Ты же нас должен был подменять на выходные», — останавливается Габи. «Или тебя выгнали с работы, ты свободен». «Не трещи, Габи, я к тебе по другому вопросу. Я сегодня вечером навещал бабушку, помогал ей разобраться с телевизором, тот плохо стал показывать. Так она передала мне флешку, которую кто-то выбросил в мусорное ведро. Ты же знаешь, она работает уборщицей в доме правительства и иногда приносит домой хорошие вещи, которые выбрасывают зажравшиеся чинуши. А на этой флешке такое, такое. Нам нужно срочно встретиться. Тебе это обязательно нужно посмотреть. Ты сейчас дома?» «Нет, я пока не дома. Подхожу. Дома буду минут через 10. Пустишь меня к себе на ночь глядя? Если что, через полчаса буду у тебя». «Это так срочно?» «А-а-а, срочнее не бывает. Это просто бомба». «Ладно, что с тобой сделаешь? Приходи. Как раз успею перекусить». Связь разрывается. Дома Габи сгрузила в угол своей комнаты столик с бумагами, поставила разогреваться в СВЧ печку, приготовленную с утра еду, а затем переоделась в домашнюю одежду. Она только-только успела прикончить ужин и включить чайник, как раздался звонок в дверь. На пороге с горящими глазами стоял Джихун. «Проходи». Габи распахнула дверь. Быстро скинув верхнюю одежду и обувь, Джихун понесся на кухню. «Куда ты так спешишь? Сейчас попьем горячего кофе, а потом посмотрим, что ты принес. Я жутко продрогла, пока весь день торчала на холоде. Никак не отогреюсь». Пока пили кофе, Джихун весь извелся. Принесенная новость просто распирала его. «Как бы штаны не протер», — в шутку подумала Габи, глядя на ерзающего друга. «Наконец кофе закончилось. Пойдем к компьютеру. Лучше это смотреть на большом экране». В нетерпении вскакивает парень. Проходит в комнату Габи, ждут, пока загрузится система. «Здесь два видео, как я понял, из тюрьмы, где сидит Агдан. Одно обычное, другое с компьютерной обработкой, где увеличена громкость всех разговоров и убраны лишние шумы. Наконец система загружается и компьютер готов к работе. Я сейчас запущу необработанный файл, а затем посмотрим с компьютерной обработкой». В нетерпении никак не может попасть в разъем. Наконец ему это удается. Запускает видео. Юнми сидит за столом и размешивает суп. Вдруг она начинает жестоко избивать сидящих рядом девушек. Впечатление от видео ужасное. «Ты видишь, как будто сошла с ума. А теперь посмотрим видео с усилением звука». Смотрит второе видео. На этом видео четко слышно, как две девицы обещают изуродовать Юнми, переломать ей пальцы и устроить для нее в тюрьме персональный ад. «Да уж, дикие нравы, дикие люди», — повторила за Юнми впечатленная Габи, наблюдая за всеобщим мордобоем. «А Агдан нереально крута. Несколько секунд и три тела уже не встают. Теперь у них даже мыслей не останется на то, чтобы попытаться изуродовать лицо Агдан или ломать ей пальцы. Ну как, имело смысл лететь к тебе ночью?» — полыхает гордостью Джихун. «Это бомба, всем бомбам, бомба. Ты прав, это бомба. А ты не думал, что может быть все наоборот?» — говорит усиленно обдумывающая увиденное Габи. «Кто-то мог не восстановить, а стереть разговор, чтобы выставить Агдан в неприглядном свете. И обработано первое видео, а не второе. Ух ты, а ведь точно, такое тоже может быть», — округлил глаза Джихун. «Только этот кто-то случайно потерял флешку и не смог осуществить задуманное. Если первое видео окажется в сети, то Агдан будет выставлено в очень некрасивом свете. Надо его опередить и выложить правильное видео на максимально большем количестве ресурсов. Только это нужно сделать анонимно, на всякий случай. Для этого нужен компьютерный клуб». Габи задумывается. «У нас тут есть поблизости компьютерный клуб, где можно пользоваться сетью без документов. Рядом с твоим домом не помню, а вот если проехать от тебя две остановки на метро, там есть такой. Только нужно заехать в торговый центр и снять наличные. Если по карте, нужно давать свои данные. Там мой хороший знакомый подрабатывает. Он все устроит». Быстро собравшись, оба движутся в сторону метро. Примерно в это же время Юджин сидит дома на огромной кухне за журнальным столиком и читает статью в Billboard. Если бы кто-то мог посмотреть на ее лицо, то увидел бы, что ее буквально корежит от злобы. «Вот тварь, грязная нищенка», — шипит она. «Чем же она взяла американцев? Заливаются соловьем, поют ей дифирамбы, а остальных втоптали в грязь. Хорошо, что про меня ничего не знают. Я умная, меня не просто найти. А эта сволочь спряталась от меня в тюрьму, а там ее так просто не достать. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. Ты упадешь еще ниже, ниже самого низкого низа». Время действия. 12 января, около 12 часов ночи. Место действия. Чат, который не спит. О, кто-то видео напрямую выложил, не ссылку. Интересно, посмотрим. Вы это видели? Видели. Вот так подойти и пообещать изуродовать. Правильно Агдан их отлупила. Надо было еще больше побить. Наша Агдан самая красивая и самая крутая, а все остальные в этой тюрьме какие-то уродины. Вот, уже видео появилось. А кто мне вчера говорил, что я брешу? Три избитых дуры, как я и говорил. А ну, кто там на меня клеветал? Давайте, просите прощения. Ну, я спорил. Не клеветал, а спорил. Прошу прощения. Извини, друг. Хорошо, прощаю. Я рад, что есть честные и совестливые люди. А остальные где? Ау-ау-ау. Вы не о том думаете. Красивая, крутая. На самом деле, Агдан на камеру совершила серьезное правонарушение. За это минимум карцер, а на самом деле могут и срок добавить. как срок. Она однозначно себя защищала. Ни за что срок добавлять. Девчонки, кто бы из вас защищался, если бы вас хотели изуродовать? Я. И я. Вот, я вижу, все готовы себя защищать. За что тогда дополнительный срок? Агдан нищенка с окраины. Прирожденная уголовница. Ее уже судили за кражу кошелька, воровку. Но она тогда как-то выкрутилась. Так что срок ей надо добавить, еще лет 5. Сама ты нищенка. Еще и страшна как смерть, наверное. Завидуешь, Агдан. Вот и все. Да я в 100 раз красивее, Агдан. Она уродина по сравнению со мной. Ха-ха-ха. Фотку выложи сюда. Посмотрим, может и поверим. Что заткнулась, где фотка? Глава 10. Разговоры, разговоры. Время действия. 13 января, около 6 часов утра. Место действия. Общежитие группы «Корона». В гостиную по одной сползаются сонные короновки. Весь вчерашний день сначала занимались хореографией под 3 новые мелодии, а потом в студии, на эту же музыку, записывали песни. Если с записью голосов прошло все более-менее нормально, то с хореографией пока что не обошлось без проблем. Но это и не удивительно, в первый день тренировки. Последняя неделя была совершенно сумасшедшей. Едва-едва удавалось поспать по 5 часов в сутки, да и то, часть сна приходилось добирать по пути в агентство и обратно. Несколько дней отрабатывали старый репертуар, а потом руководство возжелало подготовить несколько новых песен к Новому году по восточному календарю, который наступит в ночь с 7 на 8 февраля. У агентства возникла срочная необходимость компенсировать катастрофические финансовые потери, образовавшиеся в результате декабрьского провала. Некоторое сокращение обслуживающего персонала большого облегчения не принесло. Пока что, в преддверии праздника, совместно с другими агентствами, запланировано 3 концерта и продажи билетов уже начались. Еще 2 концерта намечаются в Пусане в середине февраля, силами самого агентства. Предварительные переговоры с концертными площадками уже проведены. Сон Йон с Джи Хён гремят на кухне посудой, пытаясь из скудных запасов в холодильнике изобразить завтрак на всю группу. А остальные приводят себя в порядок, по очереди посещая ванную комнату. Одна Инчжон, мирно приткнувшись в уголке дивана и тихо похрапывая, не участвует в общем движении. Кюри, первой привести себя в порядок, копается в планшете. «Ух ты!» – восклицает она, у Юнми за сутки добавилось около 20 тысяч подписчиков. Теперь у нее подписчиков больше, чем все наши в сумме. А до сегодняшнего дня у нее только отписывались. Наверное, это из-за статьи в Billboard, больше не из-за чего. Поворачивается от зеркала Хюмин и смотрит на Кюри. Да, нет. С момента прошлого просмотра тут добавилось почти 2500 сообщений. Кюри лихорадочно перелистывает страницы, пытаясь найти начало этого бума. Вот, нашла. В это время Сон Йон и Джи Хён заносят подносы, заставленные едой. Девчонки кидаются им на помощь. Через некоторое время завтрак на столе, и Кюри возвращается к планшету. Боже мой, оказывается, дядя нашей Юнми герой, а не предатель родины. Тут ссылка на официальную страницу НИС. Переходит и читает. Все верно, дядя герой. А как хитеры Юэйны ее травили, да и нас заодно. Так что, то, что мы от нее отреклись, было ошибкой. Хюмин с грохотом бросает расческу на столик. Мне кажется, что Юсон в любом случае заставил бы нас это сделать. Мы это сделали, чтобы поехать во Францию, иначе нас туда могли бы и не пустить. Как и говорила Юнми, предали при первой же возможности. Тихо говорит Борам. И сейчас предаем. Мне кажется, что те песни, которые нам дали вчера, это песни, украденные у Юнми. Очень уж похоже на ее стиль. Растолкайте там Инчжон, ей тоже надо слышать наш разговор. Сон Йон будет Инчжон. Инчжон, как ты думаешь, чьи песни мы вчера исполняли? Резко задает ей вопрос Борам. Юнми, совершенно не задумываясь, спросонья отвечает та. Это же песни на корейском, а Юнми любит писать на иностранных языках. Она всегда была нацелена на ход 100 Billboard. Кюри удивленно смотрит на Борам. Да, нет. Сан Хён просил ее написать несколько песен на корейском, для нас, Старсюниор и Банг Банг. Я случайно подслушала их разговор. Юнми обещала. Она, видимо, готовила их к выходу Сан Хёна из больницы. Глаза Борам начинают влажно блестеть. Какая бы невоспитанная Юнми ни была, она всегда старалась держать слово. Ага. А как она бросилась защищать тебя от сексуальных притязаний Юсона, ты не забыла? Инчжон в упор смотрит на Сон Йон. А мы теперь выступаем в роли продавцов краденого. А никто не хочет сказать, откуда Юсон добыл пароль от телефона Юнми. Только кто-то из нас мог его подсмотреть. Йоне точно пароль знала, но ее бы не выгнали, если бы это была она. «Девочки, не ссорьтесь», — пытается разрядить обстановку Сон Йон. «Нам еще целый день работать. Я тоже не хочу ссориться, но как-то все это гнетет все больше и больше». Ин Чжон берет пакетик йогурта со стола. Юнми судится с агентством. Что будет, если она отзовет все свои песни? Кюри, сделав вид, что ее тут не стояло, продолжает просматривать страницу Агданы и натыкается на видео, после которого, собственно говоря, и пошла основная масса комментариев. Обалдеть, это нужно посмотреть всем. Вся группа перебирается за спину Кюри. В гостиной наступает тишина. Короновки пытаются осмыслить увиденное. То есть, прерывает молчание Ин Чжон, когда мы хотели посмотреть ее глаза и дрались с ней, поцарапав щеку, она с нами не дралась, а так слегка отпихивалась. «Во!» – восклицает Бурам. «Агдан нереально крута, а мы все время пытались ее воспитывать. Никому не кажется, что в большинстве случаев Юнми была права. Ха! Даже сидя в тюрьме, ей удается не выпадать из поля зрения фанатов. Я думаю, что подписчиков у нее еще добавится. Всем интересно, что еще выкинет Агдан», – задумчиво говорит Хюмин, садясь за стол. «Давайте уже завтракать. И так придется кушать очень быстро. Вот-вот подъедет минивэн». Поводит итог разговору Сон Йон. «Не хочется опоздать в агентство и получить за это штраф. Бонсу штрафует всех налево и направо за минимальные нарушения». Расстроенные беседой девушки начинают молча истреблять продукты. Время действия. 13 января, около часа дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, учебный класс. Начало утра выдалось как обычно, а после завтрака меня повели сдавать тест на Сунын. Сказали, что буду сдавать с 8:45 утра до 17:45 вечера. На вопрос, а можно ли все тесты сдать раньше, скромненько так промолчали. Однако добавили, что аудирование английского языка будет как и положено с 13:10 до 13:40. В общем, к аудированию я все, что надо, нарисовал. Даже минут 10 пришлось подождать, а после благополучного прохождения последнего теста, главгот, контролирующий прохождение Сунына и замаскированный под учителя корейского языка, отказался принимать исписанные листки, сказав, что сделает это, как и положено в 17:45. Остальные двое учителей промолчали. Ровно в 2 дня мне принесли обед, и я успел попросить надзирательницу сообщить начальнице тюрьмы, что я все сделал, а тесты у меня не принимают. Накляузничал, короче, на главгода. После обеда прилег на парту вздремнуть и проспал до 4 часов. Растолкал меня насупленный учитель корейского языка, забрал бланки и сообщил, что меня вызывает начальница. И вот топаем привычным путем в сторону начальствующих лиц. Пока шли, окончательно проснулся. Как обычно, пришлось немного подождать у секретарши, затем меня пригласили в кабинет. «Аньон», — поздоровался я, поклонившись. «Аньон, Юнми», — поприветствовала меня начальница. «Я тебе позволю позвонить адвокату со своего личного телефона, но так как ты наказана нахождением в карцере, тебе не положено пользоваться телефоном, поэтому я немного рискую, нарушая правила института коррекции поведения. Я бы хотела, чтобы ты пообещала, что об этом никто не узнает». «Конечно, госпожа Набом», — удивляюсь я, — «не думала, что все настолько строго. Буду нем как рыба, и об этом никто не узнает». Начальница передает мне телефон. Набираю номер. «Аньон, это Пак Юнми, могу я услышать господина Пак Мэнхо?» «Аньон, это я. Ты что хотела? У меня несколько вопросов. Первый, это по интервью, которое мы с вами записали. Госпожа Набом была так любезна, что улучшила мои условия содержания в карцере, так что, пожалуйста, не размещайте это видео в сети». Вижу, как начальница кивает головой в такт моим словам. «Я понял, видео размещать не буду», — подтверждает адвокат. «Второй вопрос у меня следующий. Продолжаю я. Мой дядя, Пак Юсок, был необоснованно обвинен контрразведкой в предательстве родины, арестован и посажен в тюрьму, где он и умер. Совсем недавно, на официальном сайте службы внешней разведки НИС появилась публикация, что дядя был офицером разведки и его арест проводился как операция прикрытия, для проводимой операции. Там же сказано, что он будет награжден посмертно. Как мне кажется, одной из причин такого беспардонного обвинения меня в дезертирстве и был арест дяди. Контрразведка меня тоже несколько раз допрашивала. Сначала хотели обвинить в измене родины, но ничего не смогли найти. Под этим соусом они еще пытались меня завербовать, но я отказалась сотрудничать с ними. В результате мне запретили выезд за границу. Возможно, это нам поможет более эффективно работать с судом. Это полезная информация. Доволен адвокат. Почему ты не сказала мне о притязаниях контрразведки во время нашей последней беседы?